Ты хочешь сказать, что они старше? Возможно. А может, это потому, что более специализированное растение легче может найти место и необходимые для жизни составляющие, особенно в ограниченной среде на искусственной планете, которой можно считать кольцо. Самое же главное – то, что растения и насекомые достаточно похожи на нас, чтобы представлять для нас опасность. Но не только, я полагаю. О, да. Некоторые растения съедобны для меня, некоторые даже для тебя. Правда, тебе еще придется самому проверить их, сначала на безвредность, а потом на вкус. Однако есть очень много таких, которые можно переделать под привычные для нас в регенераторе пищи. Значит, мы не умрем с голоду. Этот единственный плюс не компенсирует различных неудобств и опасностей. Если бы наши инженеры догадались снабдить Лгуна звездным семенем. Звездным семенем? Это очень простое устройство, сконструированное тысячи лет назад по образцу настоящих звездных семян. Добравшись до звезды, они излучают очень характерное электромагнитное поле. Если бы у нас было такое, мы направили бы его на Солнце и тем самым вызвали бы помощь. Но звездные семена передвигаются очень медленно. Мы могли бы ждать годами. Ты только подумай, Луис. Независимо от того, как долго пришлось бы ждать, нам не нужно было бы покидать безопасного корабля. И ты бы это выдержал? Презрительно фыркнул Луис, глядя на Гзина. Взгляды их встретились. Говорящий, сжавшись на земле в нескольких ярдах от него, смотрел ему прямо в глаза и улыбался совсем как кот из «Алисы в стране чудес». Какое-то время они смотрели друг на друга. Потом Гзин с демонстративной развязностью встал, прыгнул, словно тигр, и исчез в зарослях. Луис отвернулся. Он чувствовал, что произошло нечто важное, но что и почему? Он пожал плечами. Тила сидела в своем кресле в такой позе, словно еще мчалась вперед. Луис вспомнил, как это бывало с ним, когда он подвергался гипнозу в лечебных целях. Тогда он чувствовал себя как актер, удобно развалившийся на мягких подушках, в которых впитывалось его чувство ответственности. Он прекрасно знал, что все это было только игрой между ним и гипнотизером, что в любой момент он, Луис Ву, мог встать и выйти. Правда, он ни разу не сделал этого. В глазах Тилы вдруг вспыхнуло сознание. Она отряхнула головой и посмотрела в их сторону. «Луис, мы сели?» «Каким образом?» «Самым обычным». «Помоги мне!» Она протянула руку, словно ребенок, забравшийся на высокий забор и не знающий, как с него слезть. Луис обнял ее за талию и ссадил на землю. Прикосновение ее тела вызвало дрожь наслаждения. Он почувствовал, как по телу разлилось приятное тепло, и оставил свои ладони там, где они были. «Я помню, что мы летели на высоте более мили», — сказала Тила. «Больше не смотри так долго на горизонт». «А что, я заснула за рулем?» — засмеялась она, откидывая голову назад. Ее волосы рассыпались великолепным черным каскадом. «А вы испугались? Прости, Луис. Где говорящий?» «Погнался за каким-то кроликом. Кстати, почему бы и нам не размяться, раз уж предоставился случай?» «Хорошая мысль». Они посмотрели друг другу в глаза, читая скрытые мысли. Луис открыл багажник своего скутера и вытащил одеяло. «Готово». «Вы меня удивляете», — сказал Несс. «Ни одна другая разумная раса не копулирует так часто, как вы. Ладно уж, идемте. Только смотрите, на что садитесь. Не забывайте, что вокруг полно чужих форм жизни. «А ты знаешь, — спросил Луис, — что «ногой» значило когда-то то же самое, что «беззащитный»?» Ему самому казалось, что, снимая одежду, он лишается какой-то магической силы. Кольцо обладало функционирующей биосферой, наверняка полной всевозможных насекомых, бактерий и зубастых созданий, питающихся свежим мясом. «Нет», — сказала Тила. Стоя нагишом на одеяле, она вытянула руки к висящему над головой солнцу. «Как хорошо! Ты знаешь, я впервые вижу тебя нагого днем». «Взаимно. Признаться, ты выглядишь неплохо. Смотри, я тебе кое-что покажу». Он поднял руку к своей безволосой груди. «Неннис». «Я ничего не вижу». «Все исчезло. В том-то все и дело, что закрепитель не оставляет никаких следов. Шрамы исчезают, и потом...» Он провел ладонью по коже, но не почувствовал ни малейшего следа. «Это было на Джумидже. Акула содрала с меня целую полосу кожи шириной 4 дюйма, от плеча до пупка. Если она бы повторила атаку сразу же, то перекусила бы меня пополам. К счастью, она решила сначала проглотить первый, небольшой кусок. И он оказался для нее смертельным ядом. Она тут же сдохла в страшных судорогах. А теперь от шрама не осталось и следа». «Бедный Луис, но у меня тоже нигде нет никаких шрамов». «Это потому, что ты статистическая аномалия. К тому же всего лишь 20 лет от роду». «Ох, ты такая гладенькая». «Еще какие-то воспоминания?» «Однажды я плохо справился с шахтерским лазером». Он повел ее руку. Луис лег навзничь, а Тила села верхом на его бедра. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Потом Луис сделал первое движение. Женщина, когда на нее смотришь сквозь густеющий туман приближающегося оргазма, излучает какое-то ангельское сияние. Что-то размером с кролика выскочило из-за дерева, промчалось по груди Луиса и исчезло на другой стороне поляны. Секундой позже из кустов появился говорящий. Крикнул «Простите!» и помчался за добычей. Когда все вновь собрались у скутеров, мех вокруг губ говорящего был забрызган свежей кровью. «Впервые в жизни, — сказал он с нескрываемым удовлетворением, — я добывал пропитание только с помощью клыков и когтей». Впрочем, он последовал совету Несса и проглотил тройную дозу противоаллергического средства. «Пожалуй, самое время поговорить о туземцах», — предложил Несс. «О туземцах?» — удивленно переспросила Тила. Луис объяснил ей, в чем дело. «Но почему мы удрали? Что они могли нам сделать? Это действительно были люди?» Луис ответил на последний вопрос, поскольку он и ему не давал покоя. «Понятия не имею. Откуда здесь взяться людям?» «Нет никаких сомнений», — прервал его Гзин. «Я верю своей интуиции, Луис. Может, они отличаются от тебя и Тилы, но это, несомненно, люди». «Откуда эта уверенность?» «Я почувствовал их запах, как только мы выключили звукопоглощающие барьеры. Где-то далеко отсюда их целая масса. Поверь моему чутью, Луис». И Луис поверил. В конце концов, это было чутье охотника-хищника. «Параллельная эволюция», — неуверенно предположил он. «Вздор», — возразил Несс. «Верно. Форма и строение человеческого тела были очень удобны для наделенного разумом создателя инструментов, но не более, чем любые другие. Разум проявлялся в самых разных формах». «Мы только теряем время», — вставил говорящий. Проблема заключается не в том, откуда здесь взялись люди, а в том, как установить первый контакт. Тем более, что для нас любой контакт будет первым.